Глава 43. Хуан Хэцзо срывает злобу на блинчиках, четверочка пьет и грустит. Пока ты в пристройке раскрывал карты перед женой, распространяя вокруг запах безумной любви с Чуньмяо, я сидел под стрихой, погруженный в раздумья, и смотрел на луну. Славная штука. Как она все же сводит с ума. В это полнолуние все собаки должны собраться на площади Тяньхуа. Предполагалось рассмотреть три вопроса. Первое. Отдать дань памяти мастифу, который так и не приспособился к жизни настолько близко к уровню моря. Ухудшение деятельности внутренних органов привело к внутреннему кровоизлиянию и смерти. Второе. Отметить месяц со дня рождения детей моей сестры. 4 месяца тому назад она сочеталась свободным браком с норвежской ездовой из семьи председателя уездного народного политического консультативного совета. Понесла, и когда вышел срок, родила 3 метисиков с белыми мордочками и желтыми глазками. По словам востроморденькой русской лайки из дома Го Хунфу, которая частенько наведывается в дом пан Канмэй, мои собачьи племеши здоровые и бойкие, а взгляд у всех коварный, как у 3 маленьких злодеев. Хоть внешность и подкачала, зато сразу с появлением этой троицы на свет поступили заказы от состоятельных людей. Говорят, и задаток солидный — по 100 000 юаней за каждого. Прозвучал предупредительный сигнал. Его дал гуандунский шарпей, исполнявший обязанности моего адъютанта связного. В ответ невидимыми волнами раскатился разномастный лай собиравшихся собак. «Гав! Гав! Гав!» Это я пролаял 3 раза на луну, сообщая всем, где нахожусь. У хозяев серьезное происшествие, но обязанности председателя сообщества нужно выполнять. «Ты, Лань Цзэфан, куда-то спешно ушел», бросив на меня многозначительный взгляд. «Я проводил тебя лаем. К концу подошли твои счастливые дни, дружище. Я ненавидел тебя. Но не так, чтобы сильно. Как я уже упоминал, мою ненависть уменьшал исходивший от тебя запах пан Чуньмяо. По запаху я определил, что ты следуешь пешком, не на машине, на север, тем же маршрутом, каким я провожаю твоего сына в школу. Твоя жена в пристройке развела страшный шум. Через распахнутую дверь видно, как отливает холодным блеском большой нож для овощей, которым она ожесточенно кромсает на разделочной доске большие охапки лука и хворост. Оттуда плывет прогорклый и едкий луково-масляный дух. Твой запах уже переместился к мосту Тяньхуа и смешался с вонью протекавших под ним нечистот. С каждым ударом ножа твоя жена припадала на левую ногу, и у нее вырывалось «Ненавижу! Ненавижу!». Твой запах достиг западной оконечности сельского рынка. Там, в одноэтажных домиках, жили торговцы одеждой с юга. Всей артелью они держали австралийскую овчарку по кличке Баранья Морда. Длинная шерсть, особенно на плечах, морда узкая, продолговатая, на 70% пес, на 30% баран. Как-то он попытался преградить дорогу твоему сыну, задрал голову и оскалился, устрашающе рыча. Мальчик отпрянул и спрятался за меня. В домишках торговцев сырость и грязь, на псине этой блох полно, а еще смеет преграждать дорогу моему школьнику. Но задать урок этому недавно приехавшему и не знающему правил типу с помощью клыков не хотелось. Замечаю перед собой острый обломок плитки. Резко поворачиваюсь, левой задней ногой — раз! Плитка влетает и прямо ему по носу. Он взвизгивает и, опустив голову, начинает бегать кругами. Из носа черная кровь течет, слезы выступили. А я строго так говорю. «Мать твою, ослеп, что ли? Глаза бараньи!» С тех пор этот пес — мой преданный друг. Вот уж, как говорится, не подерешься, не познакомишься. Я издал пронзительный вой в сторону рынка. Это было распоряжение. А ну, баранья морда, пугни того типа, что сейчас перед твоими воротами проходит. Через минуту донесся волчий рык этого пса. Красная линия твоего запаха устремилась стрелой по переулку Таньхуа, а на пятках у тебя щелкал зубами баранья морда. Из дома выбежал твой сын и, увидев, что творится в восточной пристройке, испугался. «Мама, что ты делаешь?» Твоя жена, пока не излив всей злости, рубанула по куче лука еще пару раз, отбросила нож, обернулась и утерлась рукавом. «Ты что еще не спишь? Разве завтра не в школу?» Твой сын подошел к пристройке, посмотрел на нее и звонко воскликнул. «Мама, ты плачешь?» «Какое плачешь? С какой стати мне плакать? Это от лука!» «Кому нужно резать лук за полночь?» — конючил он. «Спать давай. Опоздаешь в школу. Отлуплю так, что живого места не останется». В крайнем раздражении она схватилась за нож. Твой сын, бормоча что-то в испуге, стал пятиться от нее. «Подойди сюда». Держа в одной руке нож, другой она погладила сына по голове. «Ты должен уметь постоять за себя, сынок. Хорошо учиться. А мама испечет блинчики с луком». «Мама, мама!» — кричал он. «Я не хочу! Не надо их готовить! Ты и так устала!» Но она вытолкала его за дверь. «Мама не устала, сыночек. Ложись!» Пройдя пару шагов, он обернулся. «Вроде бы папа приходил». «Приходил», — бросила она, помолчав. «А потом снова ушел. Сверхурочная работа у него». «Но почему у него всегда сверхурочная?» — заныл твой сын. От этой сцены стало очень тягостно. Среди собак я бессердечен, а в доме у людей размягчаюсь по каждому поводу. На велосипедах, пропахших ржавчиной, по переулку проехали двое парней, от которых вечно несло табаком и вином. Они делано горланили. «У тебя ведь сердце доброе-доброе, все на свете взваливаешь на себя». Облаяв этот мотивчик, я тут же почуяла, что погоня за тобой продолжается. И скоро вы доберетесь аж до конца переулка. Будет. Не гоняй его больше. Тут же передал я бараньей морде. Линии запахов разделились. Красная потянулась на север, коричневая на юг. Ты его не искусал случаем? Так, цапнул немного. Крови вроде нет. Но, похоже, обделался этот мерзавец от страха. Добро, до встречи. Твоя жена и впрямь принялась готовить блинчики с луком. Замесила тесто размером с подушку. Неужто всех одноклассников твоего сына накормить вздумала? Месит и месит, поводя худыми плечами. Хорошо побитая жена, как хорошо замешанное тесто. То есть, чем больше жену бить, тем она добродетельнее, а тесто, чем больше мять, тем оно более упругое. Ее уже и пот прошиб, и кофта на лопатках промокла. Слезы то катятся, то перестают. Слезы злобы и досады, слезы печали, слезы от целого калейдоскопа чувств и событий в прошлом. Все они падают наперед кофты, на тыльные стороны ладоней и на мягкую поверхность теста, который становится все мягче, от него уже исходит приятный запах. Добавила муки и снова принялась месить. Иногда негромко всплакнет, но тут же закрывает рот рукавом. Лицо измазано, вид и смешной, и жалкий. Иногда останавливается и, свесив перепачканные в муке руки, ходит по пристройке кругами, будто ищет что. Один раз поскользнулась и шлепнулась задом на пол, на рассыпанные зеленые бобы, и сидела так, тупо уставившись перед собой, будто глядя на геккона на стене. Хлопнула ладонями по полу и взвыла, но лишь на миг. Встала и продолжила работу. Через некоторое время сгребла весь нарубленный лук и хворост в таз, плеснула масло, подумала, добавила соли, опять подумала и, взяв бутылку с маслом, налила еще. Я понял, в голове этой женщины царит невероятное смятение. Держа одной рукой таз, другой палочки для еды, она принялась все перемешивать, снова ходя кругами по комнате и блуждая взглядом по сторонам. Вновь поскользнулась на рассыпанных бобах и на этот раз упала не так удачно. Чуть не навзничь растянулась на твердом, скользком и холодном полу. Но таз, как ни странно, не выскользнул из рук, да еще и не опрокинулся. Я хотел было рвануться к ней на выручку, но она уже медленно подняла верхнюю половину тела, но не встала, а осталась сидеть. Пару раз горестно всплакнула, как маленькая, и тут же резко оборвала плач. Подвинулась вперед, ерзая ягодицами, потом поерзала еще пару раз. Тело здесь изуродовано, и приходилось после всякого движения сильно крениться влево. Но таз с начинкой она умудрялась держать ровно. Вытянувшись вперед, поставила таз на разделочную доску и снова двинула телом влево. Вставать не стала, лишь вытянула ноги, наклонилась вперед почти до колен, будто выполняя какой-то чудной цигун. Было уже далеко за полночь. Луна поднялась в самую высокую точку и заливала все вокруг ярким светом. Тишину прервал бой старинных настенных часов у соседа на западе. До собачьего собрания оставался всего час. Множество собак уже сидели у фонтана на площади Тяньхуа. Другие подтягивались по улицам и переулкам. Я немного беспокоился, но уйти не смел, боялся, как бы эта женщина на кухне не натворила глупостей. Пахло из картонной коробки в углу, перевязанной веревкой. Чувствовался слабый запах протечки газа на стыке резиновой трубки, а также несло дихлофосом из бутыли в углу, завернутой в несколько слоев промасленной бумаги. Все это может погубить человека. Конечно, ей ничего не стоит и ножом по запястью резануть, и горло себе перерезать, за электрический рубильник взяться, головой об стену удариться. Может, отодвинуть бетонную крышку стоящего посреди двора колодца и туда сигануть. В общем, немало доводов против моего председательства на очередном собрании в полнолуние. За воротами поскуливали, тихонько скребя когтями, баранья морда и прибежавшая с ним за компанию русская лайка из дома Го-Хун-Фу. «Начальник, мы тебя ждем!» — чарующим голоском звала она. «Вы идите, у меня тут дело, которое я не могу оставить», — в полголоса сообщил я им. «Если не получится прийти в назначенное время, пусть собрание ведет мой заместитель Ма». «Ма» — овчарку с черным загривком из дома директора мясокомбината звали по фамилии хозяина. И баранья морда с лайкой, заигрывая друг с другом, побежали на юг по переулку, а я продолжал наблюдать за твоей женой. В конце концов она подняла голову. Сперва села, с трудом переместившись на одной ягодице, и сгребла в кучку валяющиеся вокруг бобы. Кучка получилась островерхая, будто мастерски насыпанная могилка. Потом твоя жена застыла, глядя на эту могилку. По лицу покатились слезы. Пригоршню за пригоршней стала выбрасывать бобы вон. Они вылетали, стукаясь о стену, о холодильник, о корчагу с мукой. В пристройке пару раз зашуршало, словно на сухие листья падала снежная крупа. Выкинув пару пригоршней, она остановилась. Задрав полу одежды, вытерла насухо лицо, потянулась за корзинкой и убрала в нее оставшуюся кучку. Отставила корзинку в сторону, с трудом поднялась и подошла к разделочной доске. Опять помесила тесто, снова помешала начинку. Поставила сковороду на плиту, зажгла газ. Рассчитанным движением плеснула масло. Когда на горячую сковородку лег первый блинчик с луком и из кухни донеслось шипение вместе с бьющим в нос ароматом, который быстро разнесся по двору и по всему кварталу, и по всему городу, тревога меня отпустила. Подняв голову к луне на западе, прислушавшись к движению на площади Тяньхуа и принюхавшись к доносящимся оттуда запахам, я понял: собрание еще не началось, все ждут меня. Чтобы не перепугать твою жену своим свободным полетом, я не стал выполнять тройной прыжок под углом, а забрался на нужник, ступая по старой черепице, с него прыгнул на западную стену, оттуда во двор соседа, потом перемахнул через его низенькую западную стену и очутился на улице. Свернул в узкий переулок, повернул на восток и помчался на юг. Только ветер свистел в ушах и спину заливал лунный свет. Переулок упирался в новую магистраль. Справа на углу перекрестка, на краю городской черты, располагался магазин торгово-закупочного кооператива, где продавали пиво оптом. В лунном свете сверкала целая гора пластмассовых упаковок по 10 бутылок. Выстроившись в шеренгу, дорогу как раз переходили 6 овчарок с упаковкой пива в зубах каждая. На равном расстоянии друг от друга, в совершенном порядке, шагая в ногу, как шестерка вышколенных солдат. Так можем только мы, овчарки, другим это не по плечу. Душа исполнилась чувством гордости за своих. Здороваться я не стал. Поздороваешься, будут кланяться в ответ, и все 6 упаковок полетят на землю. И я проскользнул мимо, через пышные заросли индийской сирени на обочине, и выскочил наискосок на площадь Тяньхуа. При моем появлении сотни собак, сидевших вокруг фонтана, вскочили и дружно меня приветствовали. В сопровождении своих заместителей Ма и Люй, а также десятка начальников филиалов, я дошел до председательского места и запрыгнул на него. Это был мраморный постамент, на котором когда-то стояла Венера Милосская, но ее украли. Я сидел на плите, восстанавливая дыхание, и, наверное, издалека смотрелся как памятник грозной собаки. Но извините, я не памятник. Я полный сил свирепый пес, унаследовавший лучшие гены большого местного белого пса и немецкой овчарки, собачий правитель уезда Гауми. Перед началом выступления я на пару секунд собрался с мыслями и принюхался. Секунда на то, что происходит с твоей женой. В восточной пристройке висит густой аромат блинчиков. Все нормально. Во вторую секунду прочувствовал, как обстоят дела у тебя. В кабинете не продохнуть от табачного дыма. Ты лежишь на подоконнике и в раздумье глядишь на залитый лунным светом город. Тоже все нормально. Обращаясь к поблескивающим внизу собачьим глазам, к посверкивающей шерсти, я громко начал: «Братья и сестры, объявляю наше 18-е собрание в полнолуние открытым». Собаки ответили продолжительным лаем. Я поднял правую ногу и помахал, призывая к тишине. «В этом месяце, — продолжал я, — нас, к сожалению, покинул наш любимый брат Мастиф, поэтому давайте все вместе трижды пролаем, чтобы проводить его душу на горние пастбища». Троекратный лай нескольких сот собак громом раскатился по городу. Глаза мои увлажнились. Не только из-за мастифа, но и от коллективной собачьей искренности. «Ну а теперь, — сказал я, — приглашаю всех петь, танцевать, беседовать, пить вино, есть пирожные в честь месяца со дня появления 3 детишек моей 3-й сестры». Раздался целый хор радостных возгласов. Стоявшая под постаментом 3-я сестра передала мне одного щеночка, мальчика. Я чмокнул его в щечку, а потом высоко поднял, чтобы показать всем собравшимся. Снова послышались приветственные возгласы. Я вернул щенка, а сестра передала мне девочку. Я тоже поцеловал ее и высоко поднял на показ толпе, которая снова встретила это радостными криками. Наконец сестра передала мне 3-го, которого я кое-как чмокнул показал всем и вернул. Потом спрыгнул с постамента, а третья сестра подошла ко мне с щенками и велела. «Скажите, дядя, он ведь вам родной дядя!» Щенки пролопотали. «Дядя!» «Я слышал, их уже продали!» Холодно обратился я к ней. «А как же?» — гордо отвечала она. «Не успела произвести их на свет, как толпа покупателей уже чуть ворота не снесла. В конце концов хозяйка продала их секретарю парткома Люйджене Кэ, начальнику отдела промышленности и торговли Ху и начальнику отдела здравоохранения Ту по 80 тысяч за каждого». «Разве не за 100?» Снова ледяным тоном переспросил я. «Предлагали 100, но хозяйка скинула всем по 20 тысяч. Она не такая жадная». «Мать его!» — выругался я. «Разве это дело щенков продавать? Это же...» «Дядя!» — резко прервала меня сестра. «Ладно, молчу», — вполголоса сказал я, а потом громко обратился к собачьему собранию. «Всем плясать, петь, пить!» Подошел с двумя бутылками пива в остроухий поджарый немецкий доберман с лысым хвостом. Открыл бутылки зубами, потекла пена и разнесся пивной аромат. «Выпей, начальник», — предложил он. Я взял бутылку, и мы сдвинули их. «До дна!» Засунув бутылку в рот и держа ее двумя лапами, мы с бульканьем опорожняли их. Собаки беспрерывно подходили выпить за меня. Я не отказывался, и очень скоро за спиной образовалась целая куча бутылок. Клубочком подкатилась маленькая белая пекинеска с заплетенными на голове косичками, бабочкой на шее и ветчинной сосиской в зубах. От пекинески шел тонкий запах духов «Шанель номер 5». Длинная шерсть отливала серебром. «Начальник!» — обратилась она ко мне, чуть запинаясь. «Отведай ветчинных сосисок». Тонкими зубками она сорвала оболочку и двумя лапами поднесла сосиску к моему рту. Я принял подношение, откусил кусочек с грецкий орех и стал неторопливо, величественно жевать. Мы с моим заместителем Ма чокнулись бутылками. «Как тебе эта партия сосисок?» — спросил он. «Недурной вкус». «Мать его! Я велел им принести ящик попробовать. Так они все 20 умыкнули. Вот завтра будет незадача для сторожа старины Вэя». Не без самодовольства хмыкнул Ма. «Замначальника, Ма, хочу выпить за тебя», — кокетливо протявкала пекинеска. «Это Мэри, начальник, только что из Пекина приехала», — указал на нее Ма. «Кто твой хозяин?» — спросил я. «Моя хозяйка Гунзии, одна из четырех первых красавиц Гаоми», — хвастливо заявила пекинеска. «Гунзии? Заведующая гостевым домом». «А, это?» «Мэри умная и сообразительная, в людях разбирается». «По мне, так сделать бы ее твоим секретарем, начальник?» — многозначительно ввернул Ма. «К этому вопросу мы вернемся», — сказал я. Было видно, что мое прохладное отношение стало для Мэри ударом. Покосившись на пьющих и жрущих у фонтана псов, она пренебрежительно фыркнула. «Некультурные вы здесь, в Гауми. Вот мы, пекинские собаки, на пати лунного света являемся в шикарных украшениях и прекрасно проводим время. Все танцуют, говорят об искусстве. Если пьют, так красное вино понемножку или воду со льдом. Едят маленькие сосисочки на зубочистках. Можно поесть и поговорить. Не то, что эти. Ты только глянь, сами черные, лапы белые». Я посмотрел на местную дворнягу, которая устроилась неподалеку с тремя бутылками пива, тремя кусками ветчины и кучкой долек чеснока. Глотнув пиво, она откусывала ветчины, потом захватывала лапой дольку чеснока и отправляла в рот. Звучно чавкала, будто вокруг никого нет, целиком отдаваясь наслаждению едой. Рядом с ней две дворняги уже изрядно нагрузились. и на луну завывали, и сыто рыгали, и несли всякую чушь. В душе я, конечно, был этим недоволен, но меня коробило от мелкобуржуазного духа пекинесочки. «Как говорится, попал в деревню, следуй местным обычаям», — сказал я. «Раз приехала в Гауми, первым делом научись есть чеснок». «Боже мой!» — делано воскликнула она. «Он же такой жгучий! А запах!» Я задрал голову, глянул на луну и понял, что пора. В начале лета дни длинные, ночи короткие. Еще час, и запоют птицы, и на площади появятся люди, кто с клеткой, чтобы прогулять любимую птицу, кто с мечом поупражняться. «Давай распускать собрание», — похлопал я по плечу Ма. Тот отшвырнул бутылку, задрал морду к луне и пронзительно свистнул. Собаки побросали бутылки с пивом и, пьяные или нет, встряхнулись, чтобы услышать, что я скажу. Я вскочил на постамент. «На этом собрание закончено, чтоб через 3 минуты на площади никого не было. О времени следующего собрания сообщим. Разойдись!» Ма свистнул еще раз. И вся свора, волоча отяжелевшие животы, разбежалась кто куда. Поднабравшиеся тоже убрались нетвердой походкой, падая, перекатываясь и снова поднимаясь. Задержаться не посмел никто. Третья сестра с муженьком, они перенесли своих отпрысков за шкирку в качественную импортную японскую коляску, которую один толкал, другой тянул, скрылись. Трое щенков стояли в коляске, держась за борта, и повизгивали от возбуждения. Через 3 минуты над только что полной шума и гамма площадью повисла тишина. Лишь поблескивали разбросанные пивные бутылки, разносились аромат недоеденных сосисок и вонь бесчисленных напущенных луж. Удовлетворенно кивнув, я попрощался с Ма за лапу. Я спокойно вернулся домой, заглянул в восточную пристройку. «Твоя жена еще печет блинчики». Похоже, в этом она черпала радость и покой. На лице блуждала загадочная улыбка. На утуне зачирикал воробей. Не прошло и 10 минут, как птичий щебет разлился по всему городу. Луна постепенно тускнела, наступал печальный рассвет.